Говоря о том, что исповедь Петрарки гипнотизирует, академик Веселовский указывал: нельзя отрицать и эстетического желания предстать перед потомством в том гармоническом, нравственно уравновешенном образе, какой мечтался ему как художнику жизни. Примечательна перекличка такого определения Петрарки как художника жизни с названием романа-эссе Парандовского об Оскаре Уайльде «Король жизни». Дело в том, что автор портрета Дориана Грея тоже воспринимал жизнь наравне с литературой как высший и труднейший вид искусства, выразить в котором себя полно можно, лишь найдя соответствующую форму и стиль. Задача художника, да и каждого человека, он видел в том, чтобы стать творцом своей жизни. И биография самого Уайльда поистине подходит к названию «роман», который происходил в действительности. Роман с интригующим сюжетом и ошеломляющей развязкой, которая бросает неожиданный отблеск на все казавшееся порой легкомысленным повествование, поднимая его до уровня высокой драмы. «Хотите знать, в чем заключается величайшая драма моей жизни?» — спросил Оскар Уайльд в роковом для него 1895 году. «Она в том, что свой гений я вложил в мою жизнь, и только талант в мои произведения». Хорошо известны слова Пушкина о том, что бывают странные сближения. Ян Парандовский родился в том самом мае 1895 года, когда в Лондоне проходил скандальный судебный процесс над Оскаром Уайльдом. В уайльдовском диалоге «Критик как художник» сказано: «Преступника общество нередко прощает, мечтателя — никогда». Викторианская Англия не простила Оскара Уайльда, превратив мечтателя в преступника. Она не простила ему таланта, славы, дерзости быть непохожим на других, всего того, что так выводит из себя посредственность. Калибан обрушил свою ярость на зеркало, которое упорно не хотело ему льстить, и не без издевки отражало его уродство. Уайльд быстро вырос из коротких штанов эстетизма, но великодушно оставил публике воспоминания о них. В его пьесе «Женщина, не стоящая внимания» есть афоризм: «Человек, который может овладеть разговором за лондонским обедом, может овладеть всем миром». И Уайльд безраздельно царил на всех званых обедах, на которых бывал. А количество приглашений стремительно нарастало по мере того, как он входил в моду. В совершенстве усвоив уроки светской школы злословия, он расточал вокруг тонкий яд иронии, сыпал бисером афоризмов, позволял себе роскошь быть восхитительно непоследовательным и противоречить самому себе, легко убеждал в уместности неуместного и во вздорности многих общепринятых мнений, ненароком воспрял от непринужденной застольной болтовни к эффектным философским максимумам. Своенравно жонглируя словами и мыслями, он шел на светский раут с бутоньеркой в петлиц, как избалованный вниманием зрителей актер выходит на сцену, зная, что к нему прикованы все взоры, но необходимо подбросить пару новых поленьев острот в костер всеобщего поклонения. Он всегда был поэтом искрометного творческого порыва, который ради сиюминутного эффекта готов был пожертвовать традицией и уроками старых мастеров. Старательно выписанному портрету он противопоставил броскую зарисовку. Ничто так не вдохновляет таких художников, как непосредственное восприятие, сопричастность. Мольбертом Уайльда был банкетный стол. Жанру застолья он обязан громкой славой блестящего и остроумнейшего собеседника своего времени. Изысканные диалоги его пьес — не что иное, как имитация, а то и точное воспроизведение его в высшей степени находчивых и метких замечаний, засвидетельствовал выдающийся ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс. Оскара Уайльда прозвали «королем жизни», — принцем-парадоксом. Он утверждал, правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает истина, мы можем правильно судить о ней. И автор портрета Дориана Грея постоянно забавлялся сам и забавлял других тем, что заставлял банальность постоять на голове или пройти по туго натянутому канату своей дерзкой мысли. Или брал фразу, ставшую крылатой, и выворачивал ее, как перчатку наизнанку. Демонстрируя, как важно быть несерьезным, он сплошь и рядом изрекал далеко не безобидные сентенции, доводя до абсурда убогую жизненную философию тех, кто все видит, кроме очевидного. Как бы в шутку, он нешуточно посягал на краеугольные основы общества, где ложь — это правда других людей, а долг — это то, чего мы требуем от других и не делаем сами. Исповедовавшаяся им религия красоты была отчасти позой, но Уайльд принадлежал к тому типу щедро одаренных аристократических натур, для кого нет ничего естественнее позы, кто всю жизнь играет какую-то роль, ежеминутно ощущая себя на сцене человеческой комедии. Избранная им роль апостола эстетизма позволяла высказывать откровенно еретические для добропорядочного викторианца мысли. Глубоко человечная сущность его мироощущения и творчества четко вырисовывается под легким флером игры ума и слов, эпатирующих деклараций и парадоксов. У него есть критический этюд «Истина масок». Маска Оскара Уайльда скрывала живой и трепетный лик поэт. Уайльд сочинял себя как роман, как поэму, но когда выяснилось, что он серьезнее, чем хочет казаться, благопристойное общество попросту захлопнуло его, как надоевшую книгу. Была найдена щель в доспехах короля жизни, и ханжи с ликованием вонзили в нее отравленную стрелу своего правосудия.